Глава 7. Предложение, от которого нельзя отказаться. Стоит поблагодарить кого-то наверху за то, что дроид, который решил подстрелить меня, был вооружен не энергетическим оружием, а обычной кинетикой. Пока что я не задавался вопросом, почему у роботов вооружение отличается. На данный момент меня это лишь радовало. Впрочем, сказать, что я совершенно не пострадал, нельзя. Прилетело мне прямо в голову, а точнее в шлем. Удар был довольно-таки сильный, так как я моментально отключился. Только что глядел на поле боя, и тут бум, и темнота. Открываю глаза и обнаруживаю себя лежащим на траве. Чёрт, а как же башка-то болит! Я машинально провел рукой по лицу, попытался дотянуться до ушибленного места. Удалось. Тут же поднес руку к лицу. Ну что ж, крови нет, зато нащупал прямо-таки огромную шишку. Ну и хрен с ней, шишка это не так страшно. Страшнее, если бы контузила. Или вовсе сотряс заработал бы. А, хотя и это мелочи. Вот если бы дроид был вооружен энергетическим стволом, меня бы здесь уже не было. Уже наверняка бы пялился на потолок, как я это люблю делать в таких случаях, в нашем лагере. И ведь хрен знает, что бы происходило тут дальше. Наверняка омаров, как и фермеров, положили бы. Что случилось бы в дальнейшем с нашим вроде как заключенным союзом, тоже хрен знает. Короче, моя гибель сулила бы массу неприятностей, так что повезло. Очень повезло. Я, наконец, пришел в чувство и огляделся по сторонам. Заметил нескольких фермеров, вжимающихся в землю. Увидел и Кейко. Никто из нас не мог даже головы поднять. Похоже, дроиды поняли, откуда исходит для них наибольшая опасность, и сконцентрировали огонь на нас. Так, а где Чеви и его долговязый друган-помощник? Я внимательно оглядел местность справа от себя, особо уделяя внимание тем местам, где вроде как видел этих двух товарищей. Но сейчас там было пусто. И сколько бы я ни пялился, отыскать их так и не смог. Смылись, что ли? На всякий случай поглядел в другой стороне. Как и ожидалось, там их тоже не было. Вот же черт, сбежали. Кинули и нас, и оставшихся в живых своих. И сбежали. Вот тебе и скаут. Я вообще-то ожидал от него чего-то иного, что ли? Он мне казался крайне опасным, прохаванным и бывалым, а на деле оказался просто трусом. От этих мыслей меня отвлекли приближающиеся шаги, медленные, тяжелые. Дроиды перли на нас, словно танки, и при этом ни на секунду не прекращали огонь, не давая нам и шанса высунуться, выстрелить в ответ. Патовая ситуация. Мы могли только лежать и ждать неминуемой гибели. Ни отстреливаться, ни даже сбежать мы уже не могли. Похоже, Чеви с дружком угадали момент, так сказать, заскочили на последнюю лодку. Нет, ну как можно было быть такими сволочами? Неужели не понимают, что да, нас здесь убьют, но ведь мы еще встретимся? Я живу в теле клона, возьму новую экипировку и оружие и приду в деревню выяснять отношения. Но ничего себе у нас, союзнички! Кинули, считай, в первом же бою. Чем больше я крутил ситуацию в собственной голове, тем больше распалял себя. Была бы возможность, наверняка бы поднялся, сказал бы дроидам «погодите-ка», догнал бы Чеви и Долговязова, прикончил бы их голыми руками и затем, с чувством исполненного долга, вернулся бы обратно, дав отмашку дроидам заканчивать с нами. Но дроиды на паузу даже ради такого благого дела точно не станут. Вот они уже взбираются по небольшому пригорку, на вершине которого мы и лежим. Дроиды прут на нас, их оставшиеся на месте товарищи продолжают нас обстреливать. Вот я уже вижу первого дроида. Он метрах в 6 от меня, уже влез на горку и шагает ко мне. Удивительно, что еще не стреляет. В плен решил взять, живым. Похоже на то. Да хрен тебе, не дамся. Я открыл огонь из собственного оружия и увидел, что все мои выстрелы достигли цели. Прожгли броню, возможно, повредили внутренние механизмы и электронику. Но, черт возьми, повредили недостаточно. На мгновение дроид замер, а затем продолжил шагать на меня. А я уже ничего сделать ему не мог. Аккумулятор в винтовке разрядился. И поменять его быстро, как хотелось бы, не получится. Тупо не успею поставить новый. За это время дроид, если пожелает, меня раздавит. Но и сдаваться, попадать в плен я тоже не планировал. Граната уже в моей руке. И я готов в любое мгновение вырвать чеку, открыть забрало и уничтожить сам себя. И вот тут и началось это. Датчики брони зарегистрировали резкое повышение температуры. А затем впереди, там где был дроид, начали вдруг появляться яркие вспышки. Прямо на дроиде, иначе говоря. И тут же засиял его собрат чуть правее. Что за... Я смог разглядеть ближайшего к себе дроида. Вся его броня, весь корпус был в огромных, аккуратно проплавленных дырах. Кое-где по краям отверстий броня была все еще горячей, красной. Да чего там горячей? Она словно вода стекала на землю. Наконец я понял, что происходит. Или скорее догадался повернуться назад. А позади нас стоял десантный бот Роботекса. Да вот только в нем, стоя за лучеметом и отчаянно паля из него, находился Чеви. Я даже его не разглядел толком. Сложно увидеть и опознать человека, когда он стоит уже за раскрытым щитом, прикрывающим оператора лучемета от вражеского огня. Я скорее догадался, что это Чеви. А догадался потому, что в десантном отсеке бота находился еще один человек, долговязый. Он колдовал над пультом контроля энергии. Наверняка переставлял настройки бота, подавая всю имеющуюся энергию в накопителях бота на лучемет. Далее мне уже было сложно что-то разглядеть, так как вспышки, яркие импульсы, исторгаемые лучеметом, стали настолько частыми, что они попросту слепили меня. Похоже, долговязый сделал, что планировал. Чеви что-то орал, не прекращая стрелять. Он водил стволом орудия из стороны в сторону, прямо-таки осыпая наступающих дроидов смертоносными лучами. И при этом совершенно не реагировал на попадание по щиту, за которым находился. Ха, похоже, эта парочка уже давно залезла в бот. И все это время сидела там тихо, как мыши, поджидая, покуда дроиды подберутся ближе, когда станут легкими целями. И когда это случилось, Чеви выступил и показал первый класс. Не прошло и минуты, как все дроиды, что перли на нас, оказались выбиты подчистую. Причем так, что не то что на ремонт, даже на детали под разборку вряд ли бы пригодились. Чеви их просто расплавил. Несколько оставшихся внизу у станции дроидов положили уже мы с Кейко, осознавшие, что у нас серьезное укрытие, что никто нас уже убивать не будет, да и не сможет. Досталось и боту. Дроиды стреляли по нему до последнего. Множество вмятин на корпусе, черных проплешин от попадания импульсов. И даже щит, за которым прятался Чеви, слегка оплавился. Оплавился, но все же свои функции выполнил. И будет выполнять исправно. Наконец, все закончилось, и я облегченно выдохнул. Ух, ничего ж себе! За сегодня умудрились перебить два звена железяк-корпоратов. И не просто перебить, а еще и трофеи заполучить. Да какие! Нет, речь идет не об оружии, которое имелось на дроидах, и не о самих дроидах, которых вполне возможно мы починим, вернем в строй. Вот только воевать они уже будут на нашей стороне. Главным образом под трофеями я подразумеваю три десантных бота. Благодаря им мы будем мобильными, быстрыми и легко сможем перебрасывать собственных бойцов на любой участок, где это потребуется. Единственное «но». Я опасался, что не смогу сломать защиту ИИ-ботов. Но ничего страшного. Если не сможем подчинить себе пилота, попросту его вырубим. Будем летать, так сказать, в ручном режиме. Как минимум два собственных пилота у нас есть. Кузьма и я. К слову, нужно будет вытащить базы из архивов, да и вообще заново их все перешерстить. Ведь мы сейчас в такой ситуации, что любой специалист на вес золота, а у меня там в базах есть много чего интересного. К примеру, тоже пилотирование. Я должен легко и просто освоиться с управлением десантного бота. Это ведь вообще для меня как велосипед должно быть. База, у меня имеющаяся и уже разученная, идет то ли под малые, то ли даже под средние корабли. Тем временем Чеви уже успел выбраться из бота, быстро и уверенно шел к зданию станции. Забавно, как он при этом тряс руками. Похоже, лучемет разогрелся так, что руки ему обжег. Ну да, это не мудрено. Орудие, судя по его размерам, ставилось под дроидов. А в целях экономии, на ручках и упорах, даже не стали ставить защитные элементы, которые просто необходимы. Такие штуки нужны лишь тогда, когда орудием пользуется человек, а дроиду они ни к чему. Вон, даже радиаторы приделаны кое-как. Лишь бы выводить излишек тепла из самой пушки. А на то, что это тепло все прет внутрь бота, делая пребывание там просто невыносимым, плевать. Готов поспорить, что внутри бота возле орудия сейчас температура градусов 50, а то и больше. Чеви дошел до здания, точнее остановился метрах в 10 от входа и заорал. «Эй, живые есть? Не ссыте, дроидов мы перебили!» Внутри началось какое-то движение, но пока что никто не собирался радостно выбегать наружу. Наверняка думают, что это какой-то обман. «Мары, эй, говорю же, мы всех положили, кто у вас старший?» В проходе появилась фигура, которая двигалась на выход. Затем на улицу вышел один из маров, ничем не примечательный здоровяк лет 30-35. Несмотря на его комплекцию, по морде было видно ушлый и далеко не глупый тип. Ну понятно, кто бы еще мог управлять оравой отморозков, которые понимают только силу, после гибели барона и беса. «Ты кто?» – спросил Амбал. «Я из арматеховских», – ответил Чеви. «Старший их. Знаешь меня?» «Знаю», – кивнул Амбал. «А это кто?» Он кивнул на ближайшего к нему, лежащего на земле дроида. «Проработекс, слыхал?» «Ну...» — Амбал явно выглядел озадаченным. «Вот их дроид и есть!» «Откуда тут дроиды Роботекса?» Амбал явно не верил в то, что ему сказано. «Я откуда знаю? Свалились, как снег на голову!» — пожал плечами Чеви. «А может, это ваши дроиды?» — сузив глаза, спросил Амбал. «Нет, пожалуй, назвав его не глупым, я несколько погорячился, переоценил, так сказать, парня». «Тогда на кой черт мы их тут расстреляли?» — хмыкнул Чеви. «Ну...» — Амбал снова задумался, пытаясь придумать повод, но в конце концов, будучи неспособным выдать ни одной здравой теории, произнес: «Я откуда знаю, чего там у вас? Может, вы нас завалить хотели?» «Так зачем бы мы дроидов тогда сами положили? Мы могли их просто отозвать!» Чеви уже откровенно улыбался, его явно веселили потуги Амбала. «Ну, чтобы нас выманить из станции!» — выдал оппонент. «Нахрена?» «Чтобы завалить!» «А что, дроиды бы вас не смогли завалить?» На этот вопрос у Амбала ответа не нашлось. Он просто молча стоял, глядя на Чеви. «Короче так», — заявил глава фермеров, — «есть к вам деловое предложение». «Оно нам надо», — даже не став слушать, бухнул Амбал. «Нет, все же с его интеллектуальными способностями я дал маху. Хоть бы узнал, что предлагают. Это ведь тоже информация, полезная причем. А они сейчас в таком положении, что должны хвататься за все. Ведь только что их атаковали дроиды Роботекса. До этого они лишились своих боссов, потеряли возможность ожить в клон-центре, даже в город не могли вернуться. Но нет, выделывается. Думает, что цену себе набивает. Смешно, мы-то знаем, в какой они заднице». «Надо», — меж тем заявил им Чеви. «Бесы и барона завалили, клон-центры здесь вам больше недоступны. Именно поэтому вы решили свалить в город. Только знаешь что? «Что?» — моментально откликнулся Амбал, судя по роже, серьезно удивившийся тому, как много знает Чеви. «А ни хрена у вас не получится!» «Почему?» «Ну так ведь не можете уехать! Иначе чего бы вы тут оборону против дроидов держали? Свалили бы и все!» Чеви ухмыльнулся. «Хотели трофеев с них собрать!» Попытался выкрутиться Амбал, однако попытка, надо сказать, была слабой. «Ага, вижу», — согласился Чеви. «Вон, с десяток ваших собирателей лежат. У вас как, в нормальном порядке пытаться забрать трофеи, не убив противника?» Трупы маров, убитых неподалеку от входа на станцию, любому понимающему человеку расскажут, что тут произошло. А произошло следующее. Мары отступали к станции, хотели там спрятаться, и пока отступали, отстреливались от надвигающихся дроидов. Вот только отстреливали их, мягко говоря, не очень эффективно, раз столько людей потеряли. «Ну да ладно», — меж тем продолжил Чеви. «Даже если так, даже если бы вы смогли в город уехать, делать там вам все равно нечего». «Почему?» — вновь спросил Амбал. «Клон-центры у вас наверняка уже отжали, так что эти два урода, бес и барон, вряд ли оживут. Плюс там сейчас идет серьезная рубка. В город пытаются зайти лутеры, а оды арматеха их не пускают. И те, и другие валят ваших дружков. Ну и до кучи представляешь, сколько сейчас в городе лазает мутантов, разбуженных и раззадоренных, не стихающей стрельбой». Амбал представил. Рожа его стала озадаченной. Того и гляди, начнет свой затылок чесать, да думу думать. «О, угадал!» На лице Амбала прямо-таки отражался активный мыслительный процесс, и он, явно пытаясь так ему помочь, поскреб свое темечко. «Ну что, придумал, что делать?» — ехидно поинтересовался у него Чеви. «Думаю!» — буркнул Амбал. «Ну, пока думаешь, слушай предложение. Вы, все оставшиеся в живых, становитесь катехуменами арматех. Переходите в подчинение мое и офицера корпорации». С этими словами Чеви махнул в мою сторону рукой. «Кем становимся?» — переспросил Амбал. «Под арматех идете», — коротко и просто пояснил Чеви. «А чего делать-то надо?» — спросил Амбал. «Дроидов валить». «Да как их завалишь? Они ж железные!» — выдал поистине гениальное умозаключение Амбал. «Но мы же как-то их завалили!» — хмыкнул Чеви. «И вас научим!» «Так, воевать, значит, против дроидов предлагаешь!» — задумчиво протянул Амбал. «Так а нам-то чего с этого?» «Если сдохнете, оживете в клон-капсуле!» «И все!» «А что, мало?» — засмеялся Чеви. «Можете остаться сами по себе. Может, выживете, если не нарветесь на патрули Роботекс, ну или наши». Амбал вновь поскреб себе затылок. «Мне с ребятами надо посоветоваться», — наконец выдал он. «Иди, советуйся», — кивнул Чеви. 10 минут вам даю». «А дальше чего?» — насупился Амбал. «А дальше мы разворачиваемся и уходим отсюда», — ответил Чеви. «А вы делайте, что хотите». Амбал, явно ожидавший со стороны Чеви каких-нибудь угроз, крайне озадачился таким ответом и, в конце концов, кивнув, мол, понял ваше предложение, развернулся и побрел назад в здание станции. Я же двинулся к Чеви. Тот услышал мои шаги, обернулся и усмехнулся. «Ну все, принимай пополнение!» «Ты так уверен, что они согласятся?» — осведомился я. «А что, у них есть выбор?» «Они в заднице, и деваться им попросту некуда». «Ну, посмотрим». Смотреть пришлось буквально минут через 5, когда из здания станции вновь появился Амбал. В этот раз вышел он не один, а, так сказать, из группы поддержки. Следом за ним, отставая буквально на шаг, шли еще 2 типа. Один выглядел вполне обыденно для Мара. Я бы даже сказал, этот был эталонным типом. Отмороженное лицо, взгляд в пустоту, постоянно работающие челюсти, перемалывающие жвачку. Второй из группы поддержки был наоборот, какой-то верткий, и шел прямо-таки прыгающей походкой. Лицо он растянул в неестественной улыбке. Ну, такой, какая бывает, когда к тебе вдруг заявляются родственники или знакомые, которых конкретно сейчас ты хочешь видеть меньше всего. Но вот они уже на пороге, и надо обрадоваться их появлению. «Значит так», — заявил Амбал, как только дошагал к нам, став напротив Чеви. Однако тут же сбился с мысли, начав оглядывать меня. «А это кто?» «Офицер Арматеха, ваш непосредственный начальник», — ответил Чеви. «Вот так вот. Не будущий, а уже непосредственный». «Да сейчас, видали мы таких начальников?» Оттопырив губу, прошипел один из поддержки, тот самый отмороженный. «Короче», — Амбал попытался вернуться к конструктиву. «В целом мы согласны, но есть несколько условий». «Никаких условий», — покачал головой Чеви, не дав Амбалу больше ничего сказать. «Но постойте, нужно ведь обсудить», — начал было вертлявый. «Ага, ну теперь их роли ясны. Отмороженный пошел давить, вертлявый уговаривать. Уж не знаю, прокатило бы это со мной, но с Чеви не прошло однозначно». «Нечего обсуждать», — ответил Чеви, — «и ваше время вышло. Либо вы теперь катехумены, или, чтобы было понятнее, фриворкеры, и выполняете все, что вам сказано, либо катитесь куда хотите». «Опа! Вот так-так, фриворкеры — это, по сути дела, временные работники. Корпораты нанимают так людей, которые в любой момент могут получить под задницу». «Чаще всего это офисные работники, реже всякие сезонные рабочие. Но суть всегда одна. Оговоренный период заканчивается, и фриворкер получает пинок под зад. Чаще даже намного раньше оговоренного срока. Так как таких людей всегда подгоняют, нагружают работой, грузят по полной. Короче говоря, стараются, чтобы работник сделал как можно больше, заработав при этом как можно меньше». А далее либо человек попросту не выдерживает и уходит сам, или же его по какой-то надуманной причине выгоняют. А еще среди фриворкеров принято рвать задницу, что еще больше усугубляет подобную работу. Крайне редко фриворкеру может повезти, и его возьмут в постоянный штат. Такое бывает очень и очень нечасто. Фактически фриворкеры — это сброд, нанятый везде, где только можно. И отношение к нему соответствующее. И я уверен, что Чиви ввернул это слово специально, дав понять, что Мары, приняв наше предложение, окажутся в таком положении. И они поняли, что их ждет. Но это их явно не устраивало. На такое подписываться они не хотели. Поэтому просто стояли и сопели, не говоря ни слова. «Я так понимаю, вас наше предложение не устраивает», — спросил Чеви. Все трое обожгли его злыми взглядами, да только Чеви было на это абсолютно плевать. «Тогда удачи!» Он развернулся и двинулся назад, туда, где стояли десантные боты. Я последовал за ним. «Погодите!» — послышался голос у нас за спинами. «Мы согласны!»